Территория Ордена, остров Нью-Хевен, 22-й год, 12-е число 10-го месяца, вторник, 17:00. После купания в бассейне я завернулся в полотенце, налил себе в высокий бокал старосветского холодного пива «Амстел», которое нашел в баре в большом количестве, вышел на террасу и позвонил Светлане. «Беляева». Вот так просто и лаконично. Вы позвонили Богу, и если вам нечего сказать, повесьте трубку. Или лучше повесьтесь сами. Это я. Почти столь же кратко представился я. Пауза. Вздох. Выдох. Такой резкий, что в наушнике захрипело. Ты где? На острове. Не шути так. В голосе даже укоризна проскочила. Не шучу, усмехнулся я. Можешь сама убедиться. И в конце концов, для тебя что в этом удивительного? В принципе, все нормально, но все же не ожидала. Где ты? Сложный вопрос. Запнулся я, вспомнив о том, что понятия не имею, какой у виллы адрес. Я на съемной вилле, а как она называется, дай посмотреть. Я прошел с террасы в гостиную, где видел на телефонном столике нечто вроде памятки постояльцу. Ага, так и есть. Вилла Гордения. Прочитал я в трубку адрес. Где тут адрес, мать его? Ага, вот. Главная дорога, 42-й километр. Должен быть указатель на дороге. Я знаю, где это. Пообедаем? Не сегодня. Можно как-то заказать на дом? Я еще не очень хорошо ориентируюсь здесь. Нам надо поговорить, и я хочу показать тебе нечто. Да еще, не слишком афишируй мой приезд, хорошо? Разумеется. Я смогу быть примерно через час, а обед... Ты как к японской кухне относишься? Очень положительно. Но предпочитаю меню суши-баров. Суши, сашими, рору. К горячим японским блюдам отношусь уже хуже. Я привезу с собой. Отлично. Выбери на свой вкус. Не скупись в количестве. И побольше васаби. Хорошо? Договорились. Жди меня через час с чем-нибудь. Ты один там, кстати? Один. Хорошо. Зачем последний вопрос, дело понятное. Пока мне удавалось бегать от нее, храня верность Боните, а сегодня будет это сделать сложнее. Наедине, в романтической обстановке. Сложно. В любом случае, сначала она посмотрит видео с Хоффманом, потом мы с ней поговорим, а уже потом попытаюсь что-то придумать в свою защиту. Подумал, что лучше ее не провоцировать и в одном полотенце на бедрах не встречать. Вытащил из сумки шорты и просторную майку. Натянул все на себя. Остальную одежду следует погладить. По-хорошему бы. Но как и где это сделать в этом доме, я еще не разобрался. Но не думаю, что здесь из-за каждой рубашки надо вызывать хаускипинг. Наверняка где-то найдется гладильная доска и утюг. Надо лишь поискать. Смит в машине сунул мне подробную топографическую карту острова с пометками. Вот ею и займусь, пока ожидаю... как заместитель начальника новоявленной орденской разведывательной службы доставит мне обед. Я расстелил карту на кофейном столике, убрав с него предварительно корзину с фруктами. Остров маленький, но карта большая, подробная. Каждая тропка на ней изображена, каждый изгиб дороги. Остров представляет собой на карте почти правильный овал, с левого нижнего края которого как будто выкушен небольшой кусок. Это естественная бухта, в которой базируются сторожевые катера. В самой высокой точке острова сходятся несколько дорог. Одна дорога ведет из сектора, занимающего около трети овала, весь юго-восток. И этот сектор обведен жирной красной чертой. Территория частных владений. Туда мне хода нет, даже со статусом сотрудника местной спецслужбы. Думаю, если Бернстайн еще больше разбогатеет, то он в этот сектор переберется. И устроить там настоящую бойню для своих жертв. И ничего ему за это не будет. Даже поинтересоваться станет невозможно, чем же он там занимается. Вся территория отгорожена от остальной части острова, где стеной, где сетчатым забором с колючкой поверху. И каждое из частных владений охраняется частной же охраной со всей возможной свирепостью. Сектор поменьше, слева от частных владений, обведен по линии заграждения синим маркером. Туда я могу въезжать свободно. Это территория, отведенная под всевозможные службы ордена, включая наш отдел специальных проектов, как здесь обозвали разведслужбу. Всего три объекта обведены красным, но на настоящий момент они в зону наших стратегических интересов не попадают, так что и черт с ними, мне туда не надо. Что еще здесь есть? Здесь есть расположение батальона патрульных сил, примыкающее к бухте, на которой базируются патрульные катера. Есть местная электростанция. Все. Нет, все же нам очень повезло, что все службы находятся на юго-западе острова, потому как эта часть наименее комфортна для проживания отдыхающих в силу горного рельефа, а единственное плоское место, где и построили аэродром, находится на северо-востоке. Охрана аэродрома сменяется, проделывая путь почти в 50 километров от бухты до аэродрома. При этом они вынуждены проезжать бутылочное горлышко, вершину острова, где сходятся все дороги. Обусловлено это все особенностями рельефа, а заодно и вопросами внутренней безопасности. Всегда легче контролировать перемещение людей из одной части острова в другую, если существует всего один проход. Но ведь есть риск, что этот самый проход может взять под контроль кто-то еще. Об этом местные власти явно не думали. Территория грузового и пассажирского терминалов вокруг ворот полностью обведена синим. Это очень хорошо. Значит, для меня есть вход всюду. Вот это нам нужно наверняка. Как только Смит пригонит служебную машину, немедленно туда наведаюсь. И синим же обозначена территория аэродрома. И это тоже очень хорошо. Именно это мне и нужно. А вот и одна из целей операции. Дом Спенсера Родмана IV. Расположен дом прекрасно. В самой гуще зоны, где проживают приезжие. На самом берегу. Первая линия пляжа, как обычно называют агенты по недвижимости, такого рода собственность. И участок, судя по всему, у дома не маленький. Порядка гектара. Может быть, чуть меньше. Соседи, правда, имеются, поэтому лучше не шуметь, когда будем там действовать. И если будем. А насчет оружия, риска нет никакого, но если уж перестраховываться, то спрятать во внутренней кобуре за поясом просторных бриджей маленький бесшумный ПСС никакой проблемы не составляет, особенно если сверху накинуть майку, а поверх нее еще и рубашку на выпуск. Все же не стоит совсем безоружным гулять по враждебной, как ни назови, территории. Внутренняя планировка дома Родмана, равно как и его двор, очень подробно были описаны нам Хоффманом. А Хоффман там бывал везде и неоднократно, кроме одной комнаты в подвале, где, судя по всему, сотрудник DEA Бернстайн и проявлял свою истинную сущность, наслаждаясь пытками и убийствами. Тела для захоронения в море Хоффман и Маллиган забирали от порога этой комнаты, всегда упакованные в большие многослойные мусорные пакеты. Затем они везли их в багажнике машины через весь остров к бухте патрульных сил, там перегружали на моторную лодку, вывозили подальше от берега и сбрасывали в воду, предварительно привязав груз и вскрыв полиэтиленовую оболочку. Хорошо, что это была именно топографическая карта, а не дорожный атлас. Были обозначены все уровни и высоты, а для нашего дела это и было самым важным. Зачем? А чтобы найти подходящие места для минирования дорог и устройства засад. Одно дело искать это все самому на местности, а другое с предварительно проработанной топопривязкой. Ведь как бывает? Например, есть идеальное место для засады, обстрела автоколонны. Зажатая в узостях дорога, отличные сектора обстрела. Казалось бы, чего еще надо? А надо на самом деле еще и смыться потом куда-нибудь, после того, как отстреляешься. Если нет в этом месте удобных маршрутов отхода, то нормальная засада превращается в отчаянную акцию смертников. Разведать на местности самостоятельно подобную Нью-Хевену территорию, разобраться, где можно пройти и где нельзя, удастся эдак месяца за 3-4. Так что Смит нас этой подробной топографической картой порадовал. Она ведь для всех, кроме ограниченного круга служащих ордена, проживающих на острове, секретная информация. Итак, что мы имеем с гуся? Мы имеем ситуацию, когда охрана и оборона вверенного патрульным силам объекта полностью рассчитана на отражение нападения извне. И если начать атаку на нее изнутри, это может привести к почти полному ее коллапсу. Основные уязвимые точки в ней – это пост РЛС на вершине, связанный с несколькими пусковыми установками зенитных ракет, которые без него становятся бесполезным железом. Еще он контролирует окружающую остров водную поверхность до возможного горизонта, поддерживая связь с патрульными катерами. Еще одна РЛС на аэродроме, следящая за взлетающими и садящимися самолетами и предназначенная исключительно для управления полетами. Разве что запрос свой-чужой можно осуществить через нее. Оперативная переброска подкреплений между расположением патрульных сил и аэродромом невозможна. И в любом случае подкрепление следует через узость на вершине и далее по дороге на местности, вполне отвечающей понятию «горно-лесистая», то есть идеальная для устройства засад. Окружающая остров Нью-Хевен, 50-мильная зона, патрулируется не менее чем двумя патрульными кораблями в любой момент времени, и еще два находятся на боевом дежурстве в бухте, но наводятся они по указанию со все того же радиолокационного поста на вершине. Именно эти радары обнаруживают цели на поверхности моря и наводят на них сторожевики. Соответственно, при отсутствии наведения или ложном наведении сторожевики могут стать почти бесполезными. Их собственные радары действуют в пределах гораздо меньшего радиуса, сам остров создает мертвые зоны, а зенитные радары, управляющие наведением стингеров в спаренных пусковых, вообще слабосильны. Еще одним серьезным элементом обороны острова являются размещенные на аэродроме вертолеты «Апач». Это немалая сила. 6 современных ударных вертолетов. И 2 из них находятся в постоянной боевой готовности в ожидании команды к взлету. Все тот же радиолокационный пост на вершине должен навести их на цель. И тогда они ударят по ней, плывущей или летящей, хеллфайерами или стингерами, или разнесут из бортовых пушек. Мало что из имеющегося в Новой Земле может устоять против настоящего боевого вертолета. Правда, при условии, что им управляют с командного пункта, а летчик находится в пилотском кресле, а не лежит, скажем, с разбитой мордой где-нибудь в подвале. В последнем случае вертолет уже не так опасен, если только в темноте в него лбом не врежешься. По пьяни, например. Как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Погорячился старик, конечно. Кто бы ему такую точку дал? Но, в принципе, мысль правильная. Найди эту самую ключевую точку, и мир или не мир, но что-нибудь ты точно можешь перевернуть к чертовой матери. Хотя бы чье-то ценное и хрупкое имущество. Так и с этим островом. Дай нам найти уязвимые места, и мы тут такое устроим. От размышлений над картой меня отвлек звонок в дверь. Светлана. Как раз чуть больше часа прошло с момента телефонного звонка. Я встал с дивана, прошел через огромную гостиную и холл к двери, распахнул ее. Свежее лицо с минимумом косметики, белая рубашка мужского покроя в тонкую голубую полоску, накинутая поверх белой хлопковой майки, голубые джинсы в обтяжку, прекрасные шоферские мокасины из мягкой бежевой кожи в тон брючному ремню и замшевой сумки. Рукава сорочки закатаны до локтя, открывая красивые руки с белой, почти не загорающей кожей. Волосы прямые, но уже не каре, а настрижены прядями разной длины, образующими эдакий аккуратный беспорядок в стиле героинь аниме. В руках большой пакет, в котором видна целая стопка коробок из яркого картона. И вообще здорово она выглядит. Всегда была красива, а сейчас так вообще. По моему наблюдению, Светлана хорошеет по мере подъема по служебной лестнице. Сделай ее президентом, и оба мира просто ахнут поначалу, а потом взвоют. «Привет, любимый!» С ехидством в голосе поприветствовала она меня. «Привет!» — улыбнулся я. «Проходи!» Следуя моему широкому пригласительному жесту, она вошла в дом, огляделась. «Миленько, миленько!» — констатировала очевидный факт. «И почем благодать?» 500 в сутки, со скидкой. «Растет благосостояние?» — притворно удивилась она. «Понемножку. Работаем все же», — чуть поклонился я. «И Родман деньжат подкинул. От щедрот, так сказать». Она засмеялась. «Да, его тогда чуть удар не хватил, когда вы ракету увезли и деньги потребовали. Никогда не думала, что он может стакан виски одним махом выпить. Так разволновался. Встал». Достал бутылку из бара, налил и засосал. Потом чуть не сблевал, правда. Думала, что на меня с кулаками кинется. Не кинулся? «Попробовал бы, зайка», — усмехнулась она. «А вообще я ему сказала, что надо своих сотрудников в курсе дела держать. Если бы он сразу сообщил мне, что задумал, то я, мол, предупредила бы его, что ты именно так и поступишь». «И как?» «Он сожрал», — ехидно ухмыльнулась она. «Хоть и давился». Она поставила пакет с коробками на разделочный стол в кухне и начала открывать коробки одну за другой, выкладывая из них пахнущую морем еду на квадратные тарелки, которые нашлись в буфете. «Как ты сюда попал?» — спросила она, оглянувшись через плечо. «Я имею в виду на остров». «Попозже расскажу. Долгая история», — увильнул я от преждевременного ответа. «Точнее, попал, как и планировали, но не с твоей помощью. Давай сначала поедим. Я голодный». «Ну, конечно, мужик голодный. Теперь, пока не поест, от него толку никакого», — фыркнула она. «Закон природы», — заявил я, воздевая указательный палец. «Сытый мужик, добрый мужик. И вообще, чего ты хочешь, если я в последний раз вчера вечером ел?» «А, ну да. Ты же на завтрак, кроме трех чашек кофе, ничего не принимаешь, насколько я помню». «Верно помнишь». «Хорошо, не ной. Накормлю я тебя сейчас», — заявила она. «Запивать чем будем? Пиво в этом доме есть?» «Справа от тебя, в низком холодильнике». Щелкнул магнит дверцы, зазвенели бутылки. «Дорогой, тебя снабдили пивом как минимум на неделю», — заявила Светлана, вытаскивая пару бутылок. «На неделю не хватит», — запротестовал я. «Дня на три максимум». «Алкаш, неправда ваша», — продолжил возмущаться я. «Просто у нас понятие «норма» сильно отличается». «Ладно, можешь садиться», — сказала она, прервав мою речь. Мы уселись за длинным массивным столом из темного дерева с углами, обитыми кожей. Уселись друг напротив друга, но не по-королевски на дальних концах стола, а просто у противоположных сторон. Светлана разлила темный, остро запахший в чистом воздухе соевый соус по розеткам. Я подцепил палочками комочек васаби с тарелки, начал разбалтывать в соусе. «Рассказывай, как тебе служится теперь?» — спросил я ее. «Мне служится, как ты выразился, хорошо», — ответила Светлана, тоже разбалтывая зеленую пасту в темном соусе. «Очень хорошо. Родман свалил всю настоящую работу на меня, а сам появляется 2-3 раза в неделю на пару часов, чтобы просто узнать, чем занимается его отдел. Простительная слабость для начальника, полезная для общего развития. Но и мы не чувствуем себя окончательно брошенными». «Катя здесь?» «Здесь», — она лукаво посмотрела на меня. «Хочешь Катю?» «Издеваешься?» «Немного», — ухмыльнулась она. «А почему бы и нет, кстати?» «Просто нет». Самый исчерпывающий ответ. «Ладно, на нет и суда нет», — легко согласилась Светлана. «В общем, фактически я возглавила разведывательную службу ордена. Пока маленькую и слабую, но возглавила». «Звучит неплохо», — сказал я, добавив уважение в голос, причем вполне искренне. «Кстати, ты выглядишь потрясающе. Сразу видно, что процветаешь. И я вот на обувь обратил внимание. Очень уж знакомо выглядит». «Да, когда мне нужен шопинг, я прохожу через ворота номер 11, попадаю в Лондон и иду на Бонд-стрит. Моя должность позволяет избегать любых вопросов». «Это обувка с Джермин-стрит», — уточнил я. «Рубашка тоже», — кивнула она. «А еще я купила машину в Америке за ту старосветскую цену и въехала на ней через ворота сюда. Как видишь, определенный прогресс наблюдается». Я встал из-за стола, подошел к окну, выглянул во двор. Там, рядом с прокатным «Ренглером», стоял новенький короткобазный «Мерседес-Гелендваген» с открытым верхом. Серебристый, явно в гражданской и очень дорогой комплектации, но с орденскими смотрящими пирамидами на бортах. «Это уже, наверное, от любых вопросов защита». Я вернулся за стол, подцепил палочками еще ломтик сашими из морского зверя вроде осьминога, поболтал его в соусе, закинул в рот. «Неплохая покупка», — похвалил я ее. «Ты всем довольна, как я посмотрю?» «Почти, но не всем», — она показала рукой вокруг себя. «Это все неплохо, но все же всей полноты власти у меня нет. Родман сохраняет за собой все права, окончательную подпись и все такое. Фактически я здесь до сих пор нахожусь его милостью. Пока я делаю покупки в Лондоне и покупаю машины в Америке, он может это изменить в любую секунду одним движением руки. И, как мне кажется, он вовсе не настроен что-то менять. Ему так удобней». «Разумеется, ему так удобней. Так ты остаешься управляемой. Я приехал это окончательно исправить, — добавил я в голос театральной патетики. Ты сможешь подобрать выпавшее из его ослабевших рук знамя? Смогу, — сказала она, посмотрев мне в глаза. Она всегда так делает, если разговор начинает идти всерьез. Мсье Гольдман, видный парижский адвокат, работающий на правительство, а заодно и один из членов Совета Ордена, очень неровно ко мне дышит. Так неровно, что подчас становится назойливым. А пока Родман является лишь исполняющим обязанности главы отдела специальных проектов, Гольдман курирует нас. Соответственно, если Родман по какой-либо причине оказывается неспособным занимать это кресло, то Гольдман может назначить на эту должность тебя, а ты уже без приставки в Рио к должности избавляешься от куратора и управляешь всем. «Так?» — уточнил я. «Именно так», — подтвердила она. «Причем не только может. Он обязательно протолкнет именно меня на эту должность, если я ему намекну, что может быть взаимность. Только намекну. Взаимности не будет. Кое-что изменилось в этом мире теперь. А когда я там окажусь, уже не в Рио, я просто смогу его вежливо послать. Меня уже не сковырнешь. А вообще ты хорошо разбираешься в бюрократических играх. Где учился?» «Жизнь учила», — ответил я уклончиво, потому что и сам не знал ответа. «Гольдман, Гольдман. Где-то я уже сегодня эту фамилию слышал». «Стоп. Это американская юридическая компания, которая...» «Это его брат», — поняла меня Светлана. «Двоюродный брат. Один кузен, младший, работает во Франции, а старший в Америке. Оба члены Совета Ордена. Как они так разбежались по континентам, не спрашивай, не знаю». Я встал из-за стола, подошел к тумбочке возле дивана, на которой лежал белый бумажный конверт с оптическим диском. Взял его в руку, обернулся к Светлане. «Сейчас я дам тебе посмотреть кое-что», — сказал я. «Можно сказать, посмотрим телевизор за обедом». «Что именно? Порно?» — хихикнула она. «Если порно, то давай лесбийское, потому что...» «Увидишь», — прервал я ее. «Посиди пока тихо». Я подошел к DVD-плееру, воткнул в него извлеченный из конверта диск без всякой маркировки, включил телевизор. Никакого меню на диске не было, поэтому я просто нажал на кнопку «Play», и на экране появился сидящий перед камерой Хоффман с подбитым глазом. «Ой, а этот придурок как в ящике очутился?» — удивилась Светлана. «И что у него с глазом? Упал?» «В гости зашел, но вел себя плохо», — ответил я. «Ты послушай, это интересно». «Подожди, подожди. Это твой голос там задает вопросы?» — прищурилась она, всматриваясь в экран. «Мой», — подтвердил я. «Вы что, главного родманского холуя украли?» — удивилась она. «Примерно так», — подтвердил я. «Очень хорошо». «Не любишь?» «Терпеть ненавижу», — сказала она со всей страстью. «Ни его, ни второго урода, Маллигана. Выпьем за это. Надеюсь, вы его уже пристрелили?» «Пока нет, но всегда успеется», — пожал я плечами. «Да слушай ты, елки-палки, разболталась тут. Слушай, это тебе полезно знать. Территория ордена — остров Нью-Хевен. 22-й год, 12-е число 10-го месяца. Вторник, 20:00». Светлана действительно просидела все 2 часа перед экраном молча, не отвлекаясь ни на минуту. «Давно уже мы доели. Я дважды подставлял ей открытые бутылки пива, которые она машинально брала рукой со стола и пила из горлышка. Когда диск закончился, она потерла лицо руками, глубоко вздохнула. Знала, что они все сволочи. Это всегда чувствовалось. Но что они такие твари?» Зябко передернула она плечами. «Это невероятно. Как в дерьме искупалась. Как ты думаешь, на территории частных владений не такие же живут вроде Бернстайна? Я слышал от Родмана, что там ты сам себе устанавливаешь законы». Она посмотрела на меня внимательней, затем сказала: «Возможно». «Очень возможно. Но даже я не знаю, что там делается. Мне туда ходу нет. Не могу утверждать наверняка. У Бернстайна, наверное, просто денег не хватает владение там купить. А сколько это стоит?» «Не знаю, но слышала, что от 20 миллионов за гектар. Или даже больше», — ответила она. «Очень-очень дорого. Плюс еще и ежегодные платежи. Ни Бернстайну, ни Родману пока не по карману, как мне кажется». «Понятно», — кивнул я. Вопрос первый. Родман занимается этим для себя или для ордена? Я имею в виду наркотиками. Думаю, что для себя. Но орден наверняка участвует в прибылях, решительно заявила она. Они как мафия здесь. Каждый ведет свой бизнес и лишь отстегивает в общак. Никто ни в чьи дела не лезет, никто никого не контролирует. Но я понятия не имела, что Родман настолько полон дерьма. Это уже и у меня в голове не укладывается. Вид у нее и вправду был совсем ошеломленный. Родман заметно перебрал с допустимым, даже для беспринципного карьериста. Таких уже не понимают, и, что важно, стараются избавиться, причем совершенно инстинктивно. «Похоже, что Орден уже давно стал главным поставщиком наркотиков в Старый Свет», продолжал я ее подталкивать в нужном направлении. «Идеальный бизнес. Ни перелетов через границы, ни курьеров, ни колумбийских или афганских плантаций. Ничего. Отрава появляется как из воздуха посреди страны. Перевозит ее в багажнике чиновник из агентства, может, даже не один. Она попадает сразу через одного или двух посредников прямо на улице. Невероятные прибыли, а Родман еще не переехал на территорию частных владений». «Как так?» «Значит, он с кем-то очень сильно делится». «С кем бы это, интересно?» Явно задумалась и она. «Как ты относишься к наркотикам?» «У меня лучшая подруга умерла в 17 лет», — ответила она. «Достаточно?» «Возможно», — кивнул я. «А к пыткам и убийству двух девушек каждые 30 дней?» Она посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд был злой. «Ты за кого меня принимаешь, если язык у тебя поворачивается спрашивать такое? Я давала когда-нибудь повод думать обо мне так, что кажется необходимым задавать подобный вопрос?» «Нет, я ее ни за кого такого зловещего не принимал, но спросить был обязан, что я сделал. А теперь я должен объяснить, зачем я это сделал. Я тебя принимаю за нормальную, рассудочную, абсолютно беспринципную стерву и карьеристку, которая при этом не испытывает ни малейшего сочувствия к убийцам-извращенцам и наркоторговцам». «Я угадал?» Она перевела дух, затем ответила. «В общем, угадал. Замерла на секунду, посмотрела на меня с прищуром. «Подожди, подожди. Смиту, ты это успел показать?» «Успел», — кивнул я. «Теперь понятно, как ты здесь очутился», — кивнула она удовлетворенно, словно утвердившись в какой-то мысли. «Новые сотрудники, Яковенко и Гомес. Это ты и твоя девушка?» «Которых он и подобрал якобы на большой земле». «Да», — подтвердил я ее догадку. «Понятно. Трудно сказать, что я удивлена, хотя надо было бы меня предупредить. Я внесу тебя в допуск на проход через ворота, а твою девочку сразу не смогу. Она по штатному расписанию каждый раз специальное разрешение у меня получать должна. Когда она прилетает?» «Через 2 дня». «Хорошо. Значит, Смит переметнулся на твою сторону?» Задала она прямой вопрос. «Интересно, что хорошо? Хотя ежу понятно, что. Или непонятно?» «Смит остался на своей стороне», — отрицательно помотал я головой. «Он просто нормальный человек, профессионал. Он не обслуживает маньяков и всю жизнь гонялся за наркоторговцами. Он решил разобраться с этими сволочами доступными ему способами. С моей помощью, в частности. Это его решение. Что требуется от меня? Ты готова помогать?» «Да, я помогу», — кивнула она, — «если пообещаешь, что они подохнут. Все они, включая Хоффмана, где бы он ни находился, там у вас». «Насчет Хоффмана мне сложно сказать, он уже не у меня». «Мне плевать, у кого он», — отрезала она. «Ты обещаешь мне его смерть. Я помогаю тебе. Я тебя нанимаю, если угодно». И прежде чем я успел вставить слово, добавила, хлопнув ладонью по столу. «Все, таковы условия. Наш следующий контакт будет только в обмен на доказательства их смерти». «Хорошо», — кивнул я после недолгой паузы. «Я обещаю. Вообще-то они еще и единственные, кто сможет уличить Светлану в двойной игре. Так что в ее благородном гневе может быть и практическая подоплека. Даже наверняка есть. Или это будет уже не Светлана». «Что мне сделать?» — спросила она, встав с дивана и подойдя к окну с видом на море. «Самое главное — займи его место». «Не облажайся», — сформулировал я сверх идею. «Не облажаюсь», — обернулась она ко мне. «Еще что? Еще тебе нужно будет помочь прикрыть историю», — начал я осторожно. «Через несколько дней Родман схватит 500 000 IQ, усядется в служебный самолет вместе с Маллиганом и исчезнет навсегда. Надо подать историю таким образом, что Родман с перепугу сбежал, прихватив деньги из бюджета отдела и из домашнего сейфа. А испугался он того, что облажался на этой должности. И чего еще, придумай уже ты. 500 000 мало, чуть не по слогам произнесла она. Надо больше украсть. У него лимит оперативных расходов до 2 000 000. Никто не поверит, что он взял меньше. Если человек бежит, то он забирает все, до чего может дотянуться руками. Что делать? Уточнил я. Что делать? Усмехнулась она. У меня есть доступ к его личному коду и его канал связи с банком. Ему иногда лень приезжать, чтобы что-то сделать. Вот я и изображаю его за его компьютером. Я могу снять с оперативного счета отдела еще 1,5 миллиона. Причем их привезут сюда. Я их возьму, а потом как будто отвезу ему на дом. Но нужно это сделать вечером, как раз перед тем, как он исчезнет навсегда. И что для этого нужно? Спросил я. Это же не просто так. Мысль мне откровенно понравилась. 2 000 000 всегда больше и лучше, чем 500 000. Можно будет и к вопросу покупки самолета обратиться. Нет, разумеется, подтвердила она, затем спросила. Как он будет передавать 500 000? В золотых слитках банка ордена. Понятно, кивнула Светлана. Тогда эти 1,5 доставят наличными. Если тоже в золоте, то будет подозрительно. Это 150 килограммов. К тому же, не считая веса упаковки, добавил я. Тоже верно, согласилась она. 1,5 будет в игральных картах. И знаешь, что ты с ними сделаешь? Догадываюсь, но ты мне скажи, попросил я. Ты возьмешь 2 сумки и положишь в каждую из них по 750 тысяч, взялась за объяснение Светлана. Ты возьмешь у меня бумажку, на которой будут записаны имена и номера 3 ID. Еще там будут записаны суммы. Ты повезешь эти деньги на материк, пойдешь с одной из них в банк Содружества и внесешь деньги из одной сумки на эти счета согласно списку. А вторую сумку ты оставишь себе, купишь на эти деньги все, что придет в голову твоей испаночке и тебе, и скажешь мне большое спасибо. По-другому мы не договоримся. А мы уже договорились, усмехнулся я. Можно сказать, ударили по рукам. Еще бы не договориться. От таких предложений не отказываются. Куча денег плюс лояльность Светланы, которая тоже в этой луже изваляется до самых ушей. Тогда я получаю деньги, должность Родмана, благополучие, а эти твари в полном составе следуют в ад. Она выдержала короткую драматическую паузу. Но если они останутся живы, никогда больше ни о чем не проси меня. Ты меня понял? Понял, разумеется, подтвердил я свое обещание. Они умрут. «Родмана ты похитишь, потому что на него повесит всех собак», — продолжила она. «А Бернстайн должен быть убит здесь. И мне все равно, как ты это сделаешь и как представишь. Здесь и сразу, ты меня понял? И Родман потом тоже должен подохнуть. И Хоффман, и Маллиган. А ты представишь мне доказательства их смерти». «Да, позиция у нее более чем конкретная. Но если быть честным, я ее понимаю. Мне тоже бы не хотелось оставлять в живых никого из этой милой компании». Хотя с Бернстайном был план другой, но всегда следует идти на уместные компромиссы. Компромисс со Светланой – самый уместный из всех других компромиссов на данный исторический период. И как мне передать тебе доказательства? А ты уже сотрудник отдела. Можешь сюда летать, когда вздумается, – пожала она плечами. Прилетишь и передашь. Эта оболочка может сгореть в ближайшие дни, – напомнил я. Дашь мне другую? Пожала она плечами. «У тебя их несколько, а я ее надую изнутри». «Ты не забыла, что у меня есть девушка?» Напомнил я. «Нет, не забыла», усмехнулась она. «Просто прилетать ты будешь для другого. Я даже догадываюсь, что ты работаешь еще и на разведывательное управление русской армии, потому что по-другому быть не может. Они просто обязаны тебя использовать. Меня это не удивляет, и в данный момент мне это ничуть не мешает». «Правда?» С иронией осведомился я. «Правда», — кивнула Светлана, — «просто ты будешь работать еще и на меня. Мы же не только с русскими воюем. Мы боремся с бандами, с пиратами, с агрессивными людьми с южного берега Большого залива. Не рассчитывай получать от меня сведения о деятельности Ордена, и я не буду требовать сведений об РА от тебя. Но зато я смогу давать вашей команде заказы и смогу платить за них. Много платить. Что еще нужно наемникам? И мне всегда нужен друг, который сможет в случае чего защитить даже такую беспринципную стерву, как я. А по поводу секса? Мы об этом чуть позже поговорим. Кто ж сомневался, что поговорим? Сейчас или чуть погодя, но разговор к этому вернется. Двух мнений быть не может. А вообще она предложила много. У меня останется доступ на остров и через Светлану к информации и ресурсам Ордена. Пусть даже ей удастся скрывать от меня закрытую информацию, но я все равно смогу понимать, над чем они работают. У меня появляется такая вещь, как допуск. Ее мотивы понятны, и секс здесь ни при чем. Мы будем теперь с ней одной веревочкой повязаны, зависимы друг от друга, и при этом между нами будет больше доверия, чем между кем бы то ни было. Чем мы сейчас занимаемся? Устраиваем заговор с целью похищения и убийства ее начальника, его гостя и его сотрудника, хищение казенных средств и ограбление частного дома. Зачем? С ее точки зрения, мы его таким образом подсиживаем. Но зато мне можно при Светлане не упоминать о деньгах в сейфе Родмана. Это теперь не дружба, а стратегическое партнерство. Мне нравится идея, согласился я. Нам нужны заказы. Мы можем поработать вместе, и мы прикроем тебе, если у тебя что-то пойдет не так. Это я тебе обещаю. Отбить и вывести в безопасное место мы тебя сумеем. Она глубоко вздохнула и заметно расслабилась. У тебя есть что-то, кроме пива? Наверняка имеется хорошее вино. Я встал с кресла и направился к бару, заявив. Есть. Но ты же приставать сразу начнешь. Ха, размечтался. Пивной бокал чуть не выскользнул у меня из руки. Я едва удержал его. Но на бамбуковом паркете появилась пивная лужа. Я обернулся. Она глядела на меня с торжествующим видом победительницы. Я подумал, что ослышался. «Еще раз, пожалуйста», — попросил я. «Нет, я, конечно, помню про два обещанных миньета и готова тебе их исполнить в любую секунду по первому требованию». Она подняла руки в жесте капитуляции. «Я даже готова дать себя трахнуть, если тебя очень уж подопрет, а рука будет в гипсе». «Но вообще, как бы тебе сказать, если с патетикой в голосе, то мне открылся свет истины в форме лесбийской любви. Поэтому ты можешь чувствовать себя со мной в безопасности. Но только ты, потому что я по-прежнему угроза твоей семейной жизни. Теперь уже твоя Кончита не может чувствовать себя в безопасности». Это она хохмить начала. Я ее уже достаточно знаю, чтобы определить, когда она дурачится, но вот начало речи было правдой. «Катя», — высказал я свое предположение. «Разумеется, единственный мужчина, с которым мне хотелось спать, прятался от меня». Она выразительно посмотрела мне в глаза. «Да и вообще мы живем на разных концах континента, так что нормальных отношений у нас с тобой все равно не получится. Местные мне не нравятся. К тому же из них половина — гомосексуалисты или другие перверты. Здесь это вообще поощряется, даже очень полезно для карьеры». «Это почему?» — удивился я. «Потому что здесь считают, что именно гомосексуалисты придерживаются более широких и либеральных взглядов на жизнь. К тому же у местного руководства инстинкт из Старого Света везде поощрять геев из страха прослыть реакционным и фашистствующим гомофобом». «Почему?» «А, ну да. Действительно. В правлении Ордена в основном американцы, и в основном те самые либералы. Это уже все объясняет. Именно они убрали из некоторых американских школ уроки обычной истории, зато ввели курс истории гомосексуализма, в котором детям объясняют, чем этот мир обязан, ну, им самым, в общем. Чему я тогда удивился? В общем, моя интимная жизнь стремительно катилась под гору вплоть до психоза», — продолжила Светлана, но сбилась. «Эй, ты вина налей даме, раз обещал, а потом расскажу». Стоит, рот раскрыл. «Ну да, ну да. Вино же нужно было. А тут целый винный шкаф со стеллажами бутылок. Прекрасный выбор». «Белое, красное?» — спросил я, читая этикетки. «Красное и сухое». «Само собой, сухое», — пробормотал я. «Мы пообедали. Вино просто пить будем вместо десерта, так что можно взять что-то постарше». «А что здесь есть?» «О, прекрасно! Шато Потенсак 89-го года. Прекрасный год и прекрасное вино. В это шато ушел в свое время главный винодел с виноделин Ротшильдов, производивший то самое легендарное «Шато Мутон Ротшильд». И вино из шато Потенсак буквально стартовало вверх по градациям качества, в течение считанных лет попав в классификацию Крю. Я достал большие тонкие хрустальные бокалы, настоящий ридель, если не ошибаюсь, выставил на поднос, нашел штопор, срезал резаком фольгу над пробкой, ощупал пробку. Не выпуклое под срез горлышко, значит, вино хранилось правильно. Нашелся и графин «Декантер». Я ополоснул его холодной минеральной водой, чтобы смыть запах затхлости, открыл бутылку штопором и аккуратно, с высоты, тонкой струйкой перелил вино в декантер. Пусть наберется воздуха, из аромата исчезнет намек на спирт, и можно будет пить. Поставил графин на поднос рядом с бокалами, принес к столику. «Рассказывай дальше». «А вино?» — показала она на бутылку. «Дай ему подышать 5 минут, будет лучше». «Не хочу дышать, хочу вина», — заявила она. «Наливай эстет, блин, дышать оно у него будет». «Хорошо, рассказывай». Дальше по ритуалу я должен был бы проверить вино, немножко плеснув себе и пригубив. И если не понравится, заменить бутылку и уж потом налить даме. Но я это вино знал хорошо, Светлану тоже знал не хуже, поэтому решил не выеживаться и эту часть ритуала пропустил. Взял декантер за широкое воронкообразное горлышко из толстого стекла. Аккуратно наклонил его над бокалом. Если резко делать, то осадок винного камня взболтается, да и из такого горлышка расплескать несложно. У подобных декантеров даже конструкция такова, что последние граммов 50 можно только вылить, но не налить в бокал, чтобы от жадности осадок не выпили. А хорошего вина без осадка не бывает, между прочим. Еще одно распространенное заблуждение, что осадок – свидетельство низкого качества. Светлана взяла один из бокалов со стола, пригубила. «Отличное вино! Если бы ты дала ему подышать хоть 5 минут, оно стало бы еще лучше», — сказал я с укором. «Обойдется. Перед смертью не надышишься». Она еще пригубила. «Ладно, на чем я остановилась?» «На психозе от интимной жизни». «Ага, на психозе». Она еще раз отпила из бокала. «И в этот момент прибывает на остров Катя». «Такая вся умница, такая вся послушная и такая вся своя, что ли. Все вокруг чужие, а это уже нет. В общем, напились мы с ней в первый день ее приезда у меня дома. У меня уже дуплекс появился. Она еще даже заселиться никуда не успела, поэтому ночевать я ее затащила к себе прямо с багажом. И тут ее по пьянке прорвало. И она: давай мне в любви объясняться». Мол, всегда была влюблена, ни с кем не спала, и даже тебе дать готова была, лишь бы мне угодить и так далее. Не помню как, очень были пьяны, но оказались мы в постели. Даже не помню, что делали, но уснули вместе. А утром проснулась я от того, что кто-то активно меня возбуждает. Утром я уже все помнила, и мне понравилось. И осталась Катя у меня жить. И стали мы жить-поживать и развратничать изо всех сил. Мы теперь лесбийской семьей здесь числимся, на радость местному руководству. Такие мы с ней теперь тоже либерально-прогрессивные. Каково? Офигеть, честно ответил я. Я знаю, кивнула она. Но мне теперь гораздо лучше, и все стало намного проще. Тебе ведь тоже, правда? А вот насчет твоей Марии Пилар я задумалась. Мне Катя показала ее фото, которое ты на левый ID ей давал. «А как фигура?» «Идеальная фигура», — ответил я и сразу перевел разговор на другое. «Слушай, а на что этот Гольдман рассчитывает в таком случае? А есть такой тип мужчин, которые не верят в лесбиянок», — усмехнулась Светлана. «Считает, что просто им настоящие мачо не попадались. Этот мачо ростом с табуретку. Правда, и нос как баклажан, но считает себя неотразимым». «Вот как?» — кивнул я с преувеличенным трагизмом. «А я, можно сказать, рассчитывал». «Вот не врать мне, не врать!» — захохотала она. «Максимум, на что ты рассчитывал, так это на то, что у меня будут месячные или новый любовник, что заставит меня к тебе не приставать. И тебе повезло. У меня новая любовница, приставать не буду. Но за тобой теперь должок». «Мне казалось, что должок за тобой». «В смысле?» — удивилась она. «Сеанс орального секса?» — сказал я, после чего уточнил, показав 2 пальца. — 2! Ты обещала. — Успеется, — отмахнулась Светлана. — В общем, должок за тобой есть. поскольку я от тебя отстала, наконец, и ты в безопасности. В общем, ведешь нас с Катей в ресторан. На обед. В смысле, ужин. Ну, то, что не ланч. Ты в своем уме, дорогая, — опешил я. А если на Родмана напарюсь? А если Катя разболтает, что я здесь? Родман улетел на остров Ордена. Будет завтра около 15 часов. Прилетит с ежедневным челноком, — ответила Светлана. А Катя никому ничего не разболтает. Она только на вид такой ребенок. А вообще железобетонная стерва, ничуть не хуже меня. Она еще один твой союзник здесь, доколе длится наша с тобой дружба. И, как мне кажется, я тоже ее люблю, как и она меня. Так что не смей Катю обижать. Хорошо, хорошо, — поднял я руки. И тебе будет полезно с нами посидеть, поболтать, — добавила она. Узнаешь много полезного и нового про местную жизнь и прочее. Хорошо, хорошо. И не разговаривай со мной, как с нетрезвым ребенком. Хорошо, хорошо. Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 13-е число 10-го месяца. Среда, 9 часов утра. Поспать удалось не слишком долго. Светлана с Катей после ресторана потащили меня не куда-нибудь, а в лесбийский клуб «Розовая пантера». Тут даже такой был. Аргументировали приглашение тем, что вход мужчинам хоть и не запрещен, но очень маловероятно, если даже Родман вернется раньше, чем ожидалось, он попадет сюда. Куда угодно, но не в «Розовую пантеру». У меня же по этому поводу была другая теория. Обе хотели мне продемонстрировать, как они счастливы друг с другом. Расставить точки над «и», черточки над «ти» и закорючки над «и» краткой. Что меня удивило, так это то, что клуб был большой и набит битком. Население острова Нью-Хевен многочисленностью не блещет, даже с учетом приезжих. Значит, и вправду скопились они здесь. Ну да бог с ним, счастливы девушки друг с другом. Мне жизнь спокойней стала. Будильник я себе поставил на 9:30 утра, и к моменту приезда Смита успел умыться и уже варил кофе. Я услышал звук моторов 2 или 3 машин, под колесами захрустел гравий. Я не стал выходить, полагая, что не надо маячить перед тем, кто пригнал машину для меня, и оказался прав. Снова захрустел гравий, одна из машин выехала со двора, а кто-то позвонил в дверь. Я открыл, увидел Смита с ключами от машины в руке. «Доброе утро», — поприветствовал я его. «Проходите. Кофе?» «С удовольствием. Вот ключи от лендровера». Он махнул рукой себе за спину, где стоял крытый, длиннообразный 110-й. «Я решил, что лучше вам все же в закрытом ездить по острову. Хоть чуть-чуть, но маскировка». «Возможно». Смит прошел в гостиную, сел на диван. «Вы с сахаром и сливками?» — спросил я его, снимая с крючка над кофеваркой чашку и ставя ее на блюдце. «Да, пожалуйста». Я сварил 2 чашки кофе, поставил их на поднос. Туда же поместил сахарницу и молочник. Положил чайную ложку, 1. Я пью без сахара, черный, и размешивать мне в чашке нечего. Принес поднос на широкий кофейный стол, сам уселся в низкое и широкое кресло напротив своего гостя. «Как прошел вчерашний вечер?» — нейтральным тоном поинтересовался Смит. «Провел в компании вашего начальника и ее подружки. Беляева и Ковалева?» «Да, они самые». Смит молчал, но было видно, что главный вопрос у него буквально вертится на языке. Я решил на него ответить, даже не дожидаясь, пока он его задаст. «Мы с ней договорились», — сказал я ему. «Она поможет сделать так, чтобы все подумали, что Родман предал. И она потом займет его место. Ваш рапорт об отставке она подпишет. Вы сможете уволиться с лучшими рекомендациями. Если подвести итог вчерашней беседе, она наш союзник». Он опять помолчал, словно усваивая информацию. Затем спросил. «Она смотрела протокол допроса Хоффмана?» «От начала и до конца», — подтвердил я. «Тогда я верю», — кивнул он. «Нормальному человеку хочется сделать так, чтобы эти ублюдки умерли. Это на любого подействовало бы». «Именно так. Кстати, сколько сейчас сотрудников в вашем отделе специальных операций?» Перешел я к делу. «Около 60», — ответил Смит. «Но все пока только клерки или охранники. Оперативников почти нет. Мы с Брауном были единственными и рассчитывали, что вы присоединитесь со своей группой на контрактной основе. Но видите, как пошло. Хотя, может быть, это и к лучшему. А как у вас с внутренним контролем?» — уточнил я. «Слежка за сотрудниками и прочее?» «Никак», — покачал он головой. «Пока не ввели. Нашему отделу месяц от роду, господин Яковенко. Все придет со временем. И не забывайте, что нашу лавочку организовал малоопытный молодой адвокат с большими амбициями и влиятельным папой. Даже не дилетант, а еще хуже. Его и в офисе почти не бывает. Все больше светские обязанности гнетут нашего босса. Впрочем, сейчас он думает, как прикрыть задницу и кого скормить вместо себя, потому что дело идет к тому, чтобы бросить его львам. А вы опасаетесь, что за мной могут следить? Не то чтобы сильно, но все же, — осторожно сказал я, — следить пока некому, — покачал он головой. Хотя идея про создание отдела внутренней безопасности уже озвучена. Просто до этого руки не дошли и людей пока не набрали. Вопрос времени. «Скажите, а нарваться здесь на досмотр машины хоть какая-то вероятность есть?» — спросил я. «Ни малейший!» — даже вроде как возмутился Смит. «А уж орденской машины, да еще с вашим нынешним статусом, это даже не исключено, это напоминает бред. И с виду, если у вас кобура или даже винтовка, вы можете оказаться чьим-то телохранителем, охранником, просто военным в штатском. Никто не обратит внимания». «Прекрасно. Хотите тяжело вооружиться?» «Возможно», — пожал я плечами, — «всегда лучше знать заранее». «Вооружайтесь», — усмехнулся он. «Даже если ваша машина развалится на части на глазах патруля и оттуда выпадет ядерная боеголовка, вам достаточно будет лишь показать ID и сказать, что боеголовка вам нужна по службе. Этого будет достаточно. Кстати, на днях ID заменят, наконец, на удостоверение и жетоны. Каждый раз проверять номер карточки оказалось затруднительным». «А зачем так сделали?» — спросил я. «Меня эта система, где на все случаи жизни один документ, а статус его каждый раз проверяется по компьютеру, несколько удивляла. Сначала думали, что так будет проще. Боролись с бюрократией», — усмехнулся Смит. «В этих краях опробуется, наверное, каждая вторая маразматическая теория. Что-нибудь еще?» «Нет, все. Не упустите Бернстайна. Родман сегодня днем возвращается с острова?» Смит мельком глянул на меня. «Да, сегодня. Мне надо бы начать готовить его к поездке на материк». «Я думаю, что в субботу будет в самый раз», — сказал я. «И сразу вломимся в его дом». «Да, так лучше всего. Выходные здесь чтят». «Знал бы он, что у нас на воскресенье приготовлено. Это тебе не похищение Родмана с транспортным средством. Но Смиту об этом знать пока рано, и узнает он не от меня». «Хорошо, тогда оставлю вас», — сказал он, поднимаясь с дивана. «Как только появится Бернстайн, я сообщу». «Маллигана, кажется, ожидают в пятницу утром. Возможно, и Бернстайн ожидается к пятнице. А завтра вы можете встречать своих. Помните, как делать? Подходите к старшему смену, представляетесь и просто говорите, что к вам прилетели без досмотра и регистрации. Этого достаточно». «Я понял, спасибо», — кивнул я. «Еще раз до свидания. Счастливо». Смит ушел, я остался один. Допил кофе, встал. «Все. Пора за работу». Оделся по принципу «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Обычные синие джинсы, трикотажная темно-зеленая майка. Немного жарко для такого цвета, но зато если придется где-то по кустам ползать, будет не слишком заметно. На ноги натянул зеленые с камуфляжными пятнами кеды. И легкая обувь, и даже модная. И бегать-прыгать удобно. На ремень подвесил кобуру с гюрзой. В гнездо на кобуре и в отдельный продолговатый узкий подсумок разложил 3 запасных магазина. 72 бронебойных патрона. Это уже неплохо. С противоположной стороны подвесил к ремню небольшую сумку, в которых носят обычно документы и ключи от машины. Но в нее уложил ПСС и 1 запасной магазин к нему. Мало ли, когда бесшумное оружие может пригодиться. Достал из сумки 9-ку, привинтил на автомат длинную трубу глушителя, установил прямой массивный магазин. Взял с собой наплечную, подвесную, с 2 подсумками на 2 магазина каждый. Вот и 1000 выстрелов из серьезного бесшумного оружия у нас с собой есть. Случись чего. Вообще-то ничего случиться не могло, но, как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Я вообще-то в тылу врага, если называть вещи своими именами. Мало ли как все повернется. Прихватил карту в пластиковом пакете и вышел из дома. Сегодня у меня 3 простые задачи. Первая. Разведать местность, прилегающую к дому Родмана. Найти место для организации наблюдения. Второй задачей было определить позиции для нанесения удара из гранатометов по радарному посту, а также снайперскую позицию с хорошими секторами огня. На карте я приблизительно обнаружил подходящие места, теперь осталось их разведать. И третья задача – наметить позиции для организации засады с минированием дороги на маршруте выдвижения подкреплений противника на участке КПП «Аэродром».